Глава 24. «Ты уверен, что мы справимся?» Голос Ларига сейчас, когда мы шли в отдалении от бойцов, был полон неуверенности, хотя несколькими часами раньше он жаркой речью не просто поддержал мои решения, а буквально увлек сомневающихся бойцов отряда. Я кивнул. «Вполне. Вспомни, что меня одного хватило на тех некроголемов, когда я сорвался летом, да и оставшись задержать зелонцев, вернулся целым. И их было меньше, чем там на тропе», — спокойно возразил. «Когда мы видели преследователей последний раз, их оказалось не так много, как гнало нас на тропу. Похоже, часть отправилась к другим проходам». Лейтенант отстраненно поправил меня, явно думая о своем. «Если они и впрямь шли не двумя группами, другому. На этом отроге их всего два, еще один у края песков. Пусть так. Они явно действовали, я замялся, подбирая слова, как загонщики. Пугали, чтобы мы двинулись в город. Как-то глупо». Молча пожал плечами, не собираясь продолжать разговор. Предположение я высказал, постарался вдохнуть в лейтенанта уверенность в нашей победе, а в остальном мне сейчас тоже нелегко. Я стиснул зубы и нырнул в спасение транса. Здесь меньше болит грудь и легче заставить мысли течь по привычному руслу. Магия. Я нашел, чем забить горечь и желание убивать. Работа с заклинанием сети. С трудом, под безмолвный крик ярости и боли, но я все же сумел переплавить буйство эмоций в ровное пламя холодной ненависти и сосредоточиться на изменении плетений. Полчаса работы в Сахе, полчаса отдыха в реальном мире. Я заставлял себя думать над вариантами, которые гарантированно позволят мне обнаруживать невидимок, не просеивая окрестности неводом сети десяток раз. Это было неимоверно трудно, и одновременно это было удивительно легко. Трудно изменить бег мыслей и отогнать картины разрытого лапами снега, разломанного дилижанса и обломков чемодана. Трудно не глядеть в ладонь, в которой лежала металлическая застежка. Когда уже уходили, она блеснула из снега, а я не смог удержаться и подобрал ее. Легко шагать, забив голову десятками вариаций рунных цепочек, так что она кружилась и ломила затылок. Лишь напоминание о том, что, выдохшись, я не смогу достойно отомстить, заставляло меня строго следовать графику отдыха и сжимать руку на кабаньих клыках эспадона, чтобы боль отрезвила и вернула мысли к шаблонам плетений. К ночи, когда мы вернулись к расщелине тропы и запиравшему ее форту, у меня уже было готово целых два радикально отличающихся варианта новой сети. Пришлось пожертвовать частью арсенала. То заклинание, что я создал 3 дня назад и которое хоть как-то, но реагировало на невидимок, по-прежнему размещалось в наградном амулете из училища. А вот 2 боевых заклинания на активных участках ауры заменил на 2 новых варианта поискового. Вообще, чем дольше я думал, тем больше уверялся, что полученный на выпускном в училище амулет слишком хорош для работы ранга мастера-артефактора. Даже не помню, почему годы назад я так решил. Может, Денис сказал на вручении, и я доверился его опытному взгляду. Тогда это казалось логичным. Амулет, сделанный мастером и несущий в себе заклинания такого же уровня. 2 выбранных мной — «Ночной глаз» и «Сеть», и 1 общее для всех выпускников — «Ментальная защита». Но произошедшее под ударами ломателей изрядно пошатнуло это мнение. Я точно знал, что практически все амулеты пограничников сделаны мастером. Я сам видел клеймо на своем. Но все они теряли ману под ударом эфира, а затем и вовсе разрушались. Все, кроме моего. Да и сдается мне, что раньше его защита от того же ментального воздействия действительно соответствовала мастерской. А сейчас я скользнул в Сах 3-й раз за сегодня, оценивая густоту плетений того защитного заклинания, что было вложено в амулет. Оно явно изменилось в сравнении с тем, что я видел в дальнем роге. То повторить мне не составит особого труда. Нынешнее же снова выше уровнем, чем мои сегодняшние возможности артефакторики. Но я ведь уже далеко не новичок в этом разделе искусства. О каком рогнидии или ритии может идти речь при такой надежности и сложности амулета? В его глубине явно горошина стазиса. Я боюсь даже представить сложность работы заклинания, что увеличивает свою силу в зависимости от уровня развития мага, который его надел. Выходило, что Рогнидис позаботился о каждом из своих птенцов на годы вперед и вместе с тем не дал нам ложной уверенности в себе и своей неуязвимости. Никто не застрахован от опасностей, которые мы должны решать своими силами, но при этом от главного страха любого мага, эфирного воздействия, мы защищены. Интересно, увеличится ли защита еще больше, если вдруг противник будет выше меня на 2 ранга? Вряд ли. Впрочем, скоро мне должен будет представиться шанс это выяснить. Я не намерен был размениваться меньше, чем на магистра. Дайте только мне добраться до Зелона, и я оставлю о себе память. Привал. Отдых 2 часа. Старший сержант Пламет. Выделить людей на посты для контроля дороги на Пеленор и спуска по тропе. По 1 человеку с оком. Вон, на ту и ту башни. Выполнять. Есть, Платий. Рядовой Крат, провести осмотр бойцов, проверить обмундирование и снаряжение, заставить показать ноги и перемотаться. Проверить уровень маны в амулетах. Для меня приказов не было. Моя работа начнется, если понадобится пополнить амулеты. А пока я привалился к ледяному боку гвардейца, плотнее запахнувшись в теплый плащ. С неба срывался редкий снег, заставляя лениво размышлять о том, что теперь шагать вниз по тропе будет сложнее. Небось, начнет скользить под ногами. В голове царила странная тяжесть, отличающаяся от перенапряжения с сахом, когда ломит затылок. 3 сторожевых заклинания, используемые мной по кругу, делали мир нереальным, заменяя его дрожанием серебряных воздушных нитей, что оплетали форт, скользили, пробравшись сквозь бойницы и поверх стен, по плато и тропе. Я подумал и вдвое снизил частоту использования. Здесь видимость для моих нитей ограничена. Выгоднее будет проверять открывающийся участок пути после начала движения. Такая нагрузка хорошо отбивает мысли. Но ведь я хотел схватки. Нужно следить за собой и готовностью к ней. Мысли становились все тягучее и медленнее. Мир покрывался серебром заклинания и белизной снега, пока внезапно не раздалось громкое «Подъем!». Я резко открыл глаза, с удивлением понимая, что заснул. В испуге и злости на самого себя проверил округу всем набором заклинаний. Пусто. И ничего, кроме нашего скопления зеленых точек. 19 бойцов. За все это время у нас был только 1 погибший, рядовой вид, в сражении у опорника, так и оставленный нами там, среди камней и снега. В полголоса упрекнул командира. «Зря ты позволил мне уснуть». Тот пожал плечами, заставив осыпаться снег с плаща. «Нам тоже нужно отдыхать. Следующий привал на тебе. Ты даже сейчас выглядишь так, будто тебе без разницы шагать по тропе вниз или шагнуть с этого обрыва. Возразить я не успел. Небо озарилось белым светом, словно солнце решило выпрыгнуть из-за горизонта. Низкие тучи пронзили ослепительные отсветы. Доклад». Дозорный на внешней башне яростно ругался, держась за лицо. Ларик снова рявкнул. «Доклад, рядовой Платий! Вспышка с направления крепости! Ничего не вижу! Ослеп!» Небо снова потемнело, а затем озарилось вдвое ярче прежнего. Даже здесь, под слабыми отсветами от туч, тьма отступила. Не полдень, но вполне себе хмурое утро. Снова тьма и вспышка, резанувшая глаза. Догадка пришла в голову одновременно ко многим. «Сигнальная!» Я кивнул на эти крики. Обычно шпиль посылал сообщение только днем, чтобы не тревожить жителей. Логично было бы сообщить о нападении, попытавшись подать сигнал ночью, хотя бы вот этими отсветами на облаках, как при далекой грозе. Вдобавок, сдается мне, что днем сила светоча на вершине сигнальной не была равна и 1/10 части происходящего сейчас светопреставления. Небо над нами продолжало полыхать вспышками, выхватывая из тьмы лица задравших головы солдат. С башни раздался новый крик, теперь Одиса. «Завеса над городом рассеивается!» Я шагнул было к ступеням, но остановился. «К чему? С такого расстояния я не увижу ни плетений, ни деталей, пропущенных солдатам. И так понятно, что зелонское заклинание рассеяли. Вряд ли это можно было сделать дистанционно. Мне вот в голову не приходят простые действенные меры. А значит, из крепости сделали ночную вылазку и прорвались через полчища химер к создателям облака. так что Лаот, что высоко в горах на полпути между Пеленором и Брагором, сможет увидеть сигнал и передать его дальше. Даже если с этой крепостью тоже что-то случилось, то Брагор все равно узнает о беде. Такие вспышки над хребтами должны увидеть и там, а химеры еще не могли дойти до конца горного прохода, как бы погонщики не гнали их. Уснуть после такого все равно никто не мог, и бросок до форта мы начали раньше запланированного. Я первым шагнул на неверную скользкую тропу, не дожидаясь возражений сержанта или лейтенанта. Опять перед глазами стояли картины вытоптанного снега, и хотелось схватки. Она тоже хорошо прочищает голову. Мы скопились под прикрытием скалы, не доходя полкилометра до укрепления. Завал на месте казармы, где мы сложили тела защитников, не тронут. Сеть исправно сообщила мне число врагов. Ничего не изменилось с тех пор, как я последний раз считал их в око. Почти 2 дня назад. Как я и рассчитывал, всего 6 десятков точек. Из них десяток едва заметно крупнее, а вот одна явно принадлежит той странной химере со способностями к эфиру. Сейчас она то ли спит, то ли еще что, но ее контроль за аурой явно ослаб, позволяя мне чувствовать в ней собрата-мага. А может быть, играет роль и меньшее расстояние. Я кивнул Ларигу, тот кивнул Пламету, и бойцы снова двинулись вперед. Нападение с тыла сильно облегчило нам задачу. У этого форта отсюда не было никаких стен, и все как на ладони, а ширина тропы позволила сбить строй шириной в несколько бойцов. Маг воздуха как никто хорош, вот в таких вылазках, когда он может скрыть любой посторонний звук и даже прикрыть товарищей завесой точь-в-точь, изображающей окрестности. Для иссохших глаз некросозданий такого вполне хватило. Бойцы разобрали цели, тщательно прицелились, и никто не жалел болтов. В этом форте был запас, из которого их планировали пополнить. Костяные големы, что были под открытым небом, оказались сметены одним залпом. Второй ударил по выскочившим из здания и поднявшимся из снега. Их все еще было больше нас, но здесь я сказал свое веское слово. 3 улья остановили разбег врагов, едва они успели пробежать 10 шагов. А затем виски пронзила резкая боль, и я усмехнулся. Вот и главный трофей. С удивлением скосил взгляд на побежавшего прочь солдата, но оставил это на сержанта, а сам бросился вперед к ярко горящей в сети гнилой точке. Пинок в дверь, перекрыть проем стеной, по-прежнему непрозрачный от висящего в ней снега. Вовремя какое-то заклинание ударило мне навстречу, уничтожая целый кусок воздушной защиты. Но я уже вломился в комнату и активировал зов земли. Ничего, заклинание истаяло, словно его и не было, а мою ауру промяло. Еще раз, не жалея силы, втрое превышая норму для заклинания. Химеру скалопендру вмяло в доски пола. «Тварь, как тебе это?» Я щедро, но плавно добавил маны во второе заклинание, окончательно придавливая врага к земле. Виски снова сдавило, раз, другой, но я отвечал усилением заклинания, и химера не выдержала. Чтобы она из себя не представляла, но оказалась явно разумна и от боли потеряла контроль над плетениями. Эффективность работы моего заклинания повысилась, а аура снова вернула себе шарообразную форму. Длинное сегментное тело распласталось по полу, судорожно постукивая по доскам десятками тонких лапок. Из-под хитина сочилась отвратительная белая жидкость. Похоже, что и первый удар серьезно ранил химеру, а 7 постоянных добавочных весов кого угодно заставят замереть и перестать соображать. Мне хотелось задать хоть пару вопросов и взглянуть ей в глаза, так что я сбросил часть маны, пристально следя за тварью. Основное внимание я уделял человеческой голове с морщинистым бородатым лицом, что, раскрыв рот, обвисло на растущей из тела насекомого толстой шее. Минуту ничего не происходило, только заклинание сосало из меня силы, придавливая химеру уже всего 3-кратной перегрузкой, когда она пришла в себя. Сегменты тела дернулись, под ней что-то заскрежетало, а голова ожила, втянув в себя воздух и закашлившись. Выждав еще чуть-чуть, балансируя на самом краю транса, чтобы успеть среагировать на любую опасность, я шагнул ближе и спросил: «Что ты такое? Ты понимаешь меня?» «Я тот, кто долгие годы ждал возможности послужить Кернариусу. Хе-хе. Тот, кто дождался возможности стать Элизом и попробовал, каковы гардерцы на вкус. Рожу мокрицы перекосило, и она попыталась плюнуть в меня, но плевок не сумел вылететь за границы зова земли. Я глядел в мутные от боли черные глаза врага и не видел там ничего из того, что искал. Ни капли страха, ни тени испуга. «Что такое Элис?» «Ха-ха-ха!» Химера поперхнулась, дернулась и едва разборчиво прохрипела. «Гляди, ничтожество!» Плетение зова дрогнуло, опять рассыпаясь на истаивающие руны и связи. Границу ауры ощутимо прогнуло, а висевшее на краю плетение копья исказилось, сразу став нерабочим. Химера, сбросив с себя тяжесть заклинания, бросилась на меня. Сзади раздался резкий щелчок, и в голову зелонца вонзился болт. Артефактная начинка не сработала, но голова не была защищена ни шлемом, ни магией, и этого хватило. Я шагнул в сторону, пропуская врага мимо себя. Мгновение чуждый мне эфир давил на ауру, а затем хитиновая туша забилась в конвульсиях, и магия снова стала послушна мне. Я ударил зовом, прекращая агонию химеры, и повернулся к Ларигу. «Тупая тварь! Ты понял, о чем?» — лейтенант замялся. «Оно говорило». «Думаю, да. Старый зелонский маг эфира. Раньше их невозможно было превратить». Командир прервал меня. «Я понял. Что-то голова и впрямь не соображает. Это тот, что мог отрицать магию, только превращенный в химеру. Один из редких случаев, когда тварь вписывают в каталоги не из головы, а строго по самоназванию. Теперь мы его знаем. Элис». Я помолчал и добавил. «Во дворе закончили. Твоя очередь отдохнуть. А моя — бодрствовать и сторожить, проверять рунные цепочки сети и придумывать улучшения, стараясь не пускать в голову посторонние мысли. Впрочем, последнего у меня не вышло, но мысли оказались дельные, и рассвет я встретил, копаясь в отрядной сумке с алхимией и проверяя, что у нас еще оставалось в наличии. В этот момент меня отвлек тихий, но напряженный голос. Движение на верхней тропе. И тут же с облегчением. Давильщики. Мгновение личного осмотра, и я кивнул, подтверждая слова наблюдателя. Отдал команду дежурному. «Поднимай людей и начинай раздачу горячей пищи. По освобождении котла начать готовить на гостей, но на скорую руку, время поджимает». Солдат кивнул, опустив уставной ответ. А я отправился будить Ларига и встречать приближающийся отряд. Глядел на идущих впереди офицеров-давильщиков и вспоминал вчерашние события у Страта. После того, как я объявил о своем решении вернуться в Зелон, мы еще довольно долго спорили. Самар, командир давильщиков, упирал на то, что мне не удастся даже преодолеть проход. Если уж нас не преследовали, то враги либо вернулись к пескам, что глупо, либо остановились в одном из фортов. Просто потому, что там самые удобные места. А как бы мало ни оставалось в химерах человеческого, но даже им нужны укрытия от непогоды и еда. Особенно зимой. Я едва переборол тошноту, вспомнив сцены из своего кристалла о втором зелонском конфликте и химерах, что пожирали тела павших солдат. Совершенно неожиданно на мою сторону встал Ларик. «Тонму, солдаты и сержанты!» Голос лейтенанта перекрыл гомон споров. «Два дня назад мы сражались, не жалея жизни, а многие и вовсе отдали ее, чтобы Пеленор узнал о нападении. Только стоя плечом к плечу, выигрывая время нашим магам и их смекалке, нам удалось выполнить свой долг, и это дало результат. Крепость успела поднять купол и отразить нападение. Сейчас у нас три пути. Попробовать пощипать края Орды, базируясь в Страте. Двинуться к Лаоту, не имея шансов догнать передовые отряды зелонцев. И, наконец, ударить по одному из городов на территории Зелона. Попытку пробиться в Пеленор я за вариант не считаю. Это будет означать бесцельную гибель». Ларик перевел дух и огляделся. Все слушали его. Каждый со своим выражением лица. Потрясение у Самара, возмущение у Кавира, напряженное внимание у Пламета, мрачная решимость у Крата. Было тихо, только шелестело по застывающим кочкам расквашенной дороги поземка. «Я не верю в успех первого пути, слишком много их здесь, и слишком плотно они стоят. Первый же удар будет для нас и последним. Спешить к Лаоту нет никакого смысла. Мы все равно не догоним ударный кулак зелонцев до того, как они нападут на крепость». Но значит ли это, что теперь нам можно затаиться и ждать, когда зелонцев прогонят войска из других провинций? Нет. Вы все видели сотни следов, уходящих к крепости. Помните, что это значит? Спрятаться означает оставить смерть всех наших мирных соотечественников без возмездия. Вы этого хотите? Мгновение тишины нарушил многоголосый хор, столь же решительный, сколь и возмущенный. «Никак нет. Ни за что. Лучше умереть. Так точно!» Лейтенант кивнул. Зимние месяцы всегда были спокойными. Зелонцы знали, когда ударить, как, похоже, знали и то, что повелитель Магнивар уехал из крепости. Сколько столетий уже прошло с тех пор, как Зелон ощущал на себе гнев воинов Гардера. «Мы сможем принести к ним домой то, с чем они привыкли приходить к нам — хаос, разорение и погибель. Это отличный шанс на месть. Тонму бойцы, считаю, что пришло время поднять нашу сигну у городов Зелона». Я кивнул, вторя словам Ларига и своим мыслям. «Отличная речь. Да, это лучшее время для мести. Потом мне никто не даст такого шанса. Выступаем на Зелон! На Зелон! Во имя Создательницы покажем отступникам, где их место!» Первый отряд 5-й роты 2-й Пеленорской бригады был готов начать свою месть. Не знаю, что именно из слов Ларига повело за мной этих парней, у которых семьи за стенами крепости. Могу только предположить, каждый из бегунцов вонзал отрядную сигну в землю Зелона и обещал принести туда знамя Создательницы. Это против ее воли, но сейчас, когда отступники сами пришли на нашу землю, а нам нет безопасного места в разоренных крепостях, кто посмеет попрекнуть нас тем, что мы будем сражаться? Вот только парням было куда возвращаться, а мне терять уже нечего. Я собирался зайти так далеко, как смогу, а затем выиграть им время на отступление. И сегодня мой первый вопрос подошедшим офицерам давильщиков был очевиден. Что у нас изменилось за ночь? Старший лейтенант дернул щекой, но коротко ответил. Многое. Пытались пощипать зелонцев. Неудачно. Кавир оглядел сложенные у стены тела некроголемов, покосился на своего товарища и дополнил. Нарвались на эфирника. Мне тяжело с ними тягаться. Пришлось уносить ноги. Да и слишком много их оказалось для нас. Я понимающе кивнул. У чистого огневика слишком слабы вторичные факторы, чтобы на равных противостоять эфирнику того же ранга. Все равно можно, как я это сделал ночью с зовом, но затраты маны огромны. А вот земля и вода весьма неплохи. Псевдоматерии хватает времени существования, чтобы преодолеть метры ауры отрицания магии даже против более сильного противника. Ларик же среагировал совсем по-другому. «За вами что, погоня?» Я вскинулся, раскрывая сеть. Давильщиков стало на 7 бойцов меньше, но скольких они, как и договаривались, оставили с ранеными в долине Страта, а скольких потеряли в бою? До приметной скалы с изгибом тропы, после которого мы ползли ночью, никого не было. Я напрягся, заставляя нити заклинания изогнуться, чтобы заглянуть и туда. Пусто. Однако Самар считал иначе. Скорее всего, Ларик ожег командира давильщиков взглядом и скомандовал. «Поднимаемся, выходим. 2 минуты на оправиться. Пищу принять на ходу». Подробностями наших ночных боев мы все же обменялись, но я слушал вполуха. Решения были приняты, и я от своего отступать не собирался. Хорошо, что у нас добавились еще солдаты, и тем более маг. Так мы сможем уничтожить больше врагов. Плохо, что теперь здесь те, кто снова может пойти против моих решений. Например, с тем, что я планировал сделать впереди. Впрочем, уж это они точно запретить не имеют права. А Ларик меня поддержит. После изнуряющего марша через мои собственные завалы мы оказались на площадке чуть ниже первого форта. Там, где остался Скорб, и дела с ним оказались гораздо лучше, чем я смел надеяться. Теперь я и впрямь готов был рискнуть. Оставалось только догадываться, почему голема не уничтожили, а сделали калекой. Да, верное описание. Он потерял все лапы, хвост, тело было испещрено трещинами, но сердце голема оставалось в полной сохранности, и в нем до сих пор сохранялись крохи маны. Значит, он по-прежнему существовал, а не превратился в безмолвный камень. Скорее всего, так вышло, потому что командовало его уничтожением разумное существо. Как бы оно ни бахвалилось перед смертью, но все эти улучшения не могли заменить простых человеческих радостей. А потому сам Зелонец, запертый в теле чудовищной химеры, выместил свою злобу и ненависть на том, кто попался ему на пути, и в чем-то был похож на него. Заставил подчиненных некроголемов изуродовать Скорпа, но не дал убить. Он дорого заплатил за эту прихоть. На площадке валялись десятки уничтоженных костяных пехотинцев, что тоже облегчило мне работу. Я коротко сообщил Ларигу. «Привал». Здесь командир давильщиков обвел рукой побоище. «Почему тогда не 10 минут назад в форте?» Безразлично ответил, не собираясь вступать в спор. «Можете пройти дальше по тропе. Она достаточно расширяется для этого». Мысль приказа, и гвардеец начал стаскивать химер к Скорпу. В моих руках уже лежал собранный в единое целое посох. Пусть, как и всегда, я оказался не готов к такой ситуации, но импровизировать у меня тоже выходило неплохо, особенно если посвятить импровизации всю ночь. Голоса раздались одновременно. «Ты что задумал, маг? Ты уверен в том, что это хорошая мысль?» Я даже не повернулся, отвечая давильщикам. «Мое имя Аор. Уверен. Посох, средоточие, концентрация». Орб сорвался в полет, оставляя после себя легкий голубоватый след, побочный эффект от несбалансированной схемы печати. Ритуал, с помощью которого Скорп и создавался, измененный под то, что я вижу перед собой. Нет образца, но есть еще рабочий голем. Нет материалов для создания уничтоженных каменных лап, но есть кость, много кости. Крошки артефактных материалов от разрушенных пескоходов тоже будут найдены под снегом. Покореженные клинки клешней еще послужат моему созданию. Слабые места ритуала, недостаток времени, знаний и умений — все это я компенсирую своей жизнью. Из-за этого костяные солдаты Зелона особенно хорошо пойдут в дело, ведь когда-то и они были созданы в до тошноты похожем ритуале. Это одна из причин непопулярности создания големов на жизни в ортодоксальной школе големостроения, та, о которой обычно молчат. Но есть и разница. Как и всегда, я, маг Земли, вдохну в мертвый камень немного своей жизни». А Зелонский маг эфира высосет все, что есть у простого человека, брошенного в рунный круг, чтобы слепить из сотен костей и чужой жизни вот таких костяных некроголемов. Самое тошнотворное, что несчастный сам придет на ритуал по первому приказу и с улыбкой, как приходили на них его предки сотни лет. Да и сложно ожидать иного, если эфирные заклинания послушания накладываются еще в детстве. Зелон — истинное отражение миров темных демиургов. Да рассыплются они однажды прахом. Орб, закончив работу, вернулся ко мне. В снегу появились прорезанные до камня площадки 2 круга с рунными цепочками. В одном стоял я, в другом лежал Скорп, еле теплящийся огоньком маны и жизни в сердце. «Что ж, пора приступать. Я опрокинул в себя первый из позаимствованных в запасах отряда пузырек. Не зелье мастеров меча для последнего боя, но штука забористая. Она гарантировала, что я не свалюсь с ног после ритуала. Половину маны гвардейца, половину из своего резерва и 1 запас из орба. В дело!» Круги полыхнули, теряя крохи маны на световые эффекты, а Скорпа погребло под наползшими на него костяными телами. Я щедро отмерил и плеснул собственной жизнью, опираясь на посох и борясь со слабеющими коленями. Груда костей потекла, обретая форму, шевельнулась, а я криво ухмылялся, оглядывая обновленного Скорпа. Каменное тело покрылось костяными наростами, такие же лапы подняли его в воздух, неровные и бугристые клешни грозили блеском металла, проросшего когтями через кость. Я повернулся, глядя поверх скал на лежащую у горизонта землю Зелона. «Ждите, я иду».